«Если я слабее тебя, то я прошу у тебя свободы, ибо это согласуется с твоими принципами. Если же я сильнее тебя, то я отнимаю у тебя свободу, ибо это согласуется с моими принципами». Слова древнего философа, приписываемые Харком Аль-Ада, некоему Луи Вейо. Лето выглянул из потайного выхода из Сиетча. Пригнулся, чтобы посмотреть, что находится за нависшим выступом скалы, закрывавшей ему обзор. Вечернее солнце оттеняло длинные, казавшиеся черными трещины в скалах. Бабочка-скелет то ныряла в тень, то вылетала на свет. Причудливые переплетения жилок крыльев отчетливо виднелись на фоне прозрачных перепонок. «Каким нежным созданием выглядит эта бабочка в этом суровом уголке?» — подумал Лето. Прямо перед мальчиком раскинулся абрикосовый сад, в котором работали дети, собирая упавшие на землю плоды. За садом пролегал канал. Они с Ганимой ускользнули от охраны, быстро смешавшись с толпой возвращавшихся в Сиетче рабочих. Оказалось, очень несложно проползти по вентиляционной трубе к потайному выходу. Теперь оставалось только слиться с работающими детьми, пройти к каналу и выбраться к туннелю. Там принцу и принцессе предстояло пройти мимо хищной рыбы, которая охраняла племенную систему ирригации от засорения песчаными форелями. Ни одному фримену не пришло бы в голову, что найдется человек, рискнувший погрузиться в воду. Лето выступил из защитного прохода. По обе стороны простирались скалы. Мальчик полз, и ему казалось, что скалы прилегли на землю отдохнуть. Следом за братом ползла Ганима. У обоих в руках были маленькие плетеные из пряности корзинки для фруктов, в которых, правда, находились пистолеты, ножи, фримпакеты и костюмы, присланные Фарадном. Вслед за братом Ганима проскользнула в абрикосовый сад, где они смешались с работающими детьми. Маски защитных костюмов закрывали все лица. Было такое впечатление, что работников стало на двоих больше, но Ганима чувствовала, что то, что они делают, уводит их от привычной безопасности и известного образа жизни. Как просто было сделать этот шаг? Шаг от одной опасности к другой. Лежавшие в корзинках новые костюмы от Фарадна преследовали цель, хорошо понятную обоим. Ганима подчеркнула это знание, вышив на груди каждого костюма слова «Мы отвечаем». Скоро должны были наступить сумерки. За каналом, отмечавшим границу Сиетча, начинался новый мир, в котором вечера не походили на вечера в любом другом месте Вселенной. То был мягко освещенный мир пустыни, с его одиночеством, насыщенным ощущением того, что каждое существо в этом мире одиноко в новой Вселенной. «Нас видели», — прошептала Ганима, наклонившись к брату. «Охрана?» «Нет, другие», — ответила девочка. «Хорошо. Нам надо быстрее двигаться», — сказала Ганима. Лето выразил свое согласие действиям. Он быстро направился через сад от скал. В голове билась мысль отца. «В пустыне надо двигаться, иначе погибнешь». Вдалеке на фоне песков вырисовывался спутник, напоминание о вечной подвижности. Скалы лежали на песке, полные величавой статичности и загадочности, уменьшаясь с каждым годом под ударами песчаных бурь. Скоро и спутник превратится в песок. Приблизившись к каналу, брат и сестра услышали музыку, доносившуюся с башни над воротами Сиетча. Играл фрименский оркестр традиционного состава. Двухклапанная флейта, тамбурины и тимпаны. Огромные барабаны из пластика, обтянутые на одном конце кожей. Никто никогда не интересовался, с какого животного умудрились содрать столько кожи. «Стилгар вспомнит, что я говорил ему у расщелины спутника», — подумал Лето. «Он пойдет в темноте, когда будет уже поздно, и все поймет». Тем временем дети подошли к каналу, проскользнули в открытую трубу и взобрались по лестнице на служебную галерею. В трубе канала было темно, сыро и холодно, слышались всплески от ударов хвоста хищной рыбы. Любая песчаная форель, вздумавшая стащить воду из канала, немедленно подвергнется атаке рыбы. Людям тоже было не вредно поберечься рыбы. «Осторожно!» — предупредил сестру Лето, ступив на скользкий настил галереи. Его память была полна воспоминаний о событиях, никогда не происходивших с его собственной плотью. Ганима следовала за братом. Подойдя к концу трубы, они сбросили защитные костюмы и надели новые присланные Карино одежды. Старую фрименскую одежду они оставили на месте и взобрались в другую инспекционную трубу, преодолели дюну и спустились с противоположного склона. Скрытые от Сиетча дюной, они вытащили из корзинок пистолеты, ножи и накинули на плечи фримпакеты. Музыка затихла. Лето встал и направился по долине между дюнами. Ганима старалась не отстать, двигаясь за братом и спотыкаясь с непривычки в зыбком месте. Прячась за гребнями дюн, они часть пути преодолевали ползком и часто оглядывались, опасаясь погони. За все время пути им не встретился ни один охотник. Дети пришли к скалам. В тени скал они обошли спутник и взошли на наблюдательную вышку. Краски бледа тускнели в сумерках. Темнеющий воздух был кристально хрупок. Ландшафт, расстилавшийся перед их глазами, не знал жалости и нигде не кончался. В нем не было намека на сомнение. Глазу не на чем было задержаться в этой огромности. «Вот он, горизонт вечности», — подумал Лето. Ганима подобралась к брату. «Скоро последует нападение», — подумала она. Она прислушивалась к доносившимся звукам. Все ее тело, казалось, состояло теперь из органов чувств. Лето был предельно собран. Он понимал, что сейчас наступила кульминация всего того, чему были научены люди, населявшие его память. В этой глуши жизнь зависит от восприятия и только от него. Жизнь становится хранилищем восприятий, каждая из которых служит непосредственно выживанию. Ганима взобралась на скалу и через расселину взглянула на путь, который они с Лето преодолели. Надежность и безопасность Сиетча остались в каком-то другом измерении времени. Казалось, что они ушли оттуда вечность тому назад. Из земли поднимались массивы темных скал, контрастно выделявшихся на фоне коричневато-пурпурной почвы. Пыльный горизонт серебрился в лучах закатного солнца. Никаких преследователей пока не было видно. Ганима вернулась к Лето. «Это будет хищный зверь», — сказал он. «Таковы мои логические расчеты». «Ты слишком рано их закончил», — ответила Ганима. «Будет не один зверь. Дом Карина никогда не складывает свои надежды в один мешок». Лето согласно кивнул. Его сознанию вдруг стало очень тяжело от того множества жизней, которые теснились там вследствие его несхожести с другими. Все эти жизни принадлежали ему еще до рождения. Он был насыщен жизнью и был бы рад избавиться от собственного перегруженного сознания. Внутренний мир был хищным зверем, способным пожрать своего обладателя. Охваченный беспокойством, он взобрался к расселине, от которой только что спустилась Ганима, и посмотрел на скалы Сиетча. Там, вдалеке, линия канала делила мир между жизнью и смертью. На краю оазиса виднелись верблюжий шалфей, луковая трава, габийская перистая трава и дикая люцерна. В последних отблесках заката было видно, как птицы из поднебесья падали в заросли люцерны в поисках пищи. Ветер поднял пыль и мелкий песок и погнал эту тучу на абрикосовый сад. Это движение тени овладело сознанием Лета. Внутри этих теней он разглядел скрытые, текучие, изменчивые формы, открывшие в небе серебристую радугу на затянутом пылью небе. «Что же здесь будет происходить?» — мысленно спросил себя Лето. Он понял, что это будет либо смерть, либо игра со смертью, причем объектом охоты будет он сам. Ганима вернется в Сиетч, веря в реальность смерти брата, либо под воздействием гипнотической компульсии, искренне думая, что он действительно убит. Неизведанность этого места не давала Лето покоя. Он подумал о том, как легко поддаться искушениям признания, рискнуть и запустить сознание по пути абсолютного знания будущего. Видение его сна было, однако, достаточно дурным, но мальчик знал, что на более подробное видение он не решится. Он вернулся к Ганиме. «Пока никого не видно», — сказал он. «Звери, которых они натравят на нас, должны быть большими», — сказала Ганима. «Возможно, мы сумеем увидеть их заранее». «Да, если они не придут глубокой ночью». «Скоро совсем стемнеет», — сказала она. «Да, и нам пора перейти в наше место». Он указал рукой на скалу слева, в базальтовом основании которой песок и ветер образовали маленькое отверстие. Оно было достаточно большим, чтобы в нем поместились дети, но слишком малым для того, чтобы в него протиснулся крупный зверь. Лето не хотел идти туда, но чувствовал, что это необходимо. Именно это место он указал Стилгару. «Они могут убить нас», — сказал Лето. «Нам придется положиться на случай», — ответила Ганима. «Это наш долг перед отцом». «Не спорю». «Мы на верном пути и поступаем правильно», — подумал он при этом. Но Лето понимал, что самое опасное в нашем мире — это быть правым. Их с сестрой выживание зависело сейчас всецело от быстроты и физической тренированности, а также понимания своих ограничений в каждый данный момент. Фрименский обычай был лучшим вооружением, а знание Бене Гессерит — той силой, которая придавала запас энергии. Они мыслили и действовали сейчас как ветераны войска Атрейдосов, не имеющие никакой защиты, кроме фрименского упорства и закалки, которые никак не вязались с их детским обличием и нарядом. Лето дотронулся до рукоятки отравленного ножа, висевшего у него на поясе. Ганима непроизвольно повторила этот жест. «Будем спускаться?» — спросила она. Произнося эти слова, Ганима уловила далеко внизу какое-то движение. Едва заметное движение, угроза которого была скрыта расстоянием. Она застыла, и Лето насторожился, прежде чем Ганима успела произнести слова предупреждения. «Тигры», — сказал он. «Лазанские тигры», — поправила она брата. «Они видят нас», — сказал он. «Нам лучше поспешить», — сказала Ганима. «Пистолеты не остановят этих тварей. Они слишком хорошо натасканы». «Где-то здесь находится человек, который их направляет», — произнес Лето, бегом направляясь к расположенной слева скале. Девочка согласилась, но не стала ничего говорить, чтобы поберечь силы и не сбивать дыхание. «Где-то здесь находится человек». Звери стремительно перемещались в тусклом свете наступающей ночи, прыгая от скалы к скале. У лазанских тигров отменное зрение, но скоро наступит ночь, время животных с отличным слухом. Пронзительно закричала ночная птица, словно оповещая обитателей пустыни о наступлении темноты. Скоро в расселинах скал начнут шевелиться ночные охотники. Бегущие близнецы все еще хорошо видели тигров. Звери неслись в полном сознании своей силы, преисполненные уверенностью. Лето почувствовал, что стоит ему споткнуться, как душа расстанется с телом. Он бежал с твердым знанием того, что они с Ганимой успеют добежать до спасительной скалы, но, оглядываясь, он не мог оторвать зачарованного взгляда от приближавшихся зверей. «Одно падение, и мы погибли», — подумал он. Эта мысль уменьшила уверенность, и он прибавил темп. «Вы, Бене Гессерит, называете свою деятельность оружие пророчества, наукой религии. Что ж, я, ищущий образ совершенно другого ученого, нахожу, что это вполне адекватное определение. В самом деле вы создаете свой миф, но точно так же поступает любое общество. Вас, однако, я должен кое о чем предупредить». Вы ведете себя так же, как вели себя в прошлом многие ученые, ослепленные блеском собственных идей. Ваши действия доказывают, что вы стремитесь отнять у жизни ее неотъемлемое свойство. Настало время напомнить вам то, что вы сами предсказываете. Не существует такой вещи, которая не имела бы своей противоположности. Аракинский проповедник. Послание общине сестер. В этот предрассветный час Джессика неподвижно сидела на потертом ковре в пещере древнего Сиетча, озирая голые каменные стены. Бедный и суровый Сиетч был расположен ниже края красной расщелины, который защищал поселение от беспощадного западного ветра пустыни. Сюда привезли Джессику Альфали и его братья, а теперь все ждали слова Стилгара. Фидайкины, однако, проявили мудрую предосторожность. Стилгар не знал, где в данный момент находится Джессика. Фидайкины прекрасно сознавали, что сейчас все они объекты процесса вербал, официального расследования их действий, направленных против империи. Алия поняла, что ее мать на стороне врагов государства, хотя община сестер явно не была упомянута. Здесь проявилась жестокая, тираническая природа власти Алии, и теперь предстояло испытать истинность ее убеждения в том, что кто контролирует священников, тот контролирует фрименов. Послание Джессики Стилгару было прямым и простым по содержанию. «Моя дочь одержима и подлежит суду». Страх уничтожает понятие о ценностях, и многие фримены, как стало известно, не были склонны поверить в это обвинение. Попытка использовать его для выхода из резиденции Алии спровоцировала 2 столкновения в течение ночи, но людям Альфали удалось угнать 2 орнитоптера, и вот они здесь, в безопасности древнего Сиетча Красной Расщелины. Сюда же было послано сообщение фидайкинам, хотя здесь их оставалось не более 200 человек. Остальные заняли свои посты в других местах империи. Размышляя над этими фактами, Джессика подумала, не придется ли ей принять здесь смерть. Некоторые фидайкины разделяли ее опасения, хотя смертники Альфали отнеслись к ним достаточно спокойно, а он сам только ободряюще улыбнулся Джессике, когда молодые бойцы заговорили о своих страхах, и сказал: «Когда Бог желает, чтобы человек умер в определенном месте, то он делает так, чтобы человек сам хотел направиться в это место». Зашуршала залатанная занавеска, и в помещение, где сидела Джессика, вошел Альфали. Узкое, обветренное лицо старика было хмурым, глаза лихорадочно блестели. Было заметно, что отдохнуть ему не пришлось. «Кто-то идет», — сказал он. «От Стилгара?» — встрепенулась Джессика. «Возможно». Он потупил глаза и склонил голову влево, как поступают фримены, сообщая плохую весть. «Что случилось?» — властно спросила Джессика. «Мы получили известие, что ваших внуков нет в Табре», — глухо произнес старик, по-прежнему не глядя на Джессику. «Алия». «Она приказала доставить детей под ее охрану, но ей сообщили, что близнецов в Табре нет. Это все, что мы знаем». «Это Стилгар послал их в пустыню», — высказала предположение Джессика. «Возможно, и это. Но нам известно, что сам Стилгар искал их всю ночь. Может быть, это был с его стороны отвлекающий маневр». «Это не похоже на Стилгара», — с сомнением в голосе проговорила Джессика и подумала. «Если только он заранее не договорился с близнецами». Однако в этом деле явно не вязались концы с концами. Она удивилась, поняв, что не испытывает ни малейшей паники после того, что ей рассказала Ганима. Джессика взглянула на Альфали и прочла жалость в его глазах. «Они ушли в пустыню сами», — сказала она. «Одни? Эти двое детей?» Джессика не стала говорить старику, что эти двое детей знают о том, как выжить в пустыне получше любого самого закаленного фримена. Вместо этого она подумала о странном поведении Лета, когда он предложил ей не препятствовать устранению. Надо бы отложить до лучших времен эти воспоминания, но момент был решительный, и Джессика сказала тогда, что знает, когда надо будет подчиниться внуку. «Посланник будет сиять через минуты на минуту. Я пришлю его к вам», — сказал Альфали и вышел. Джессика внимательно посмотрела на занавеску. Она была выткана из волокон пряности красного цвета, но заплаты на ней были синие. Все дело было в том, что этот сиеч отказался кормиться на религии Муаддиба, чем заслужил открытую неприязнь священников Алии. Эти люди занимались разведением больших собак размером с пони. Собак дрессировали для охраны детей, Но недавно все собаки погибли. Вероятно, их отравили священники. Джессика отвлеклась от своих размышлений, поняв, что они собой представляют. Кхафла – бесполезные, раздражающие и отвлекающие мысли. Куда ушли дети? В Якуруту? У них наверняка есть план. Они пытались все объяснить мне в тех пределах, в которых я была способна это понять, припомнила Джессика. Когда эти пределы были, по его мнению, достигнуты, Лето приказал мне повиноваться без рассуждения. Он приказал ей. Лето понял, что делает Али. Это было совершенно очевидно. Оба близнеца говорили о несчастье, приключившемся с теткой, даже жалели и защищали ее. Алия играла на законности своего регенства. Требование опеки над близнецами доказывало это. Джессика горько рассмеялась. Преподобная мать Гайя Елена Махиям обожала разъяснять именно эту ошибку своей ученице Джессике. «Если ты концентрируешься только на сознании своей правоты, то противостоящая тебе сила подавит тебя. Это самая распространенная ошибка. Даже я в свое время ее совершила». «И даже я, твоя ученица, ее совершила», — прошептала Джессика. Она услышала шелест одежд за занавеской. Вошли два молодых фримена из сопровождения, которое они с Альфа-Ли собрали прошлой ночью. Эти двое испытывали благоговейный трепет в присутствии матери Муаддиба. Джессика читала их как открытую книгу. Люди не склонны размышлять и думать, они лепятся к любой внешней силе, которая одна придает им чувство собственной идентичности. Если она не внушит им мысль, они останутся пусты, и в этом состоит их опасность. «Нас прислал Альфа-Ли, чтобы подготовить вас», — сказал один из юношей. Джессика почувствовала стеснение в груди, но когда она заговорила, голос ее остался спокойным и ровным. «Подготовить к чему?» «Стилгар прислал сюда своим вестником Дункана Айдахо». Неосознанным жестом Джессика накинула на голову капюшон Абы. «Дункан? Но ведь он орудие Али». Фримен отступил на шаг. «Айдахо говорит, что явился для того, чтобы увести вас в безопасное место. Но я не понимаю, каким образом он собирается это сделать». «Это и в самом деле становится очень странным», — проговорила Джессика. «Но в нашем мире происходят и куда более странные вещи. Ведите его». Фримены переглянулись, но бросились выполнять приказания с такой поспешностью, что сделали еще одну прореху в и без того дышавшей на ладан занавески. В пещеру вошел Айдахо в сопровождении двух фрименов и Альфа-Ли, который замыкал шествие, держа руку на рукоятке ножа. На Дункане была надета полевая форма личной гвардии Атрейдесов, форма, которая практически не изменилась за последние 14 столетий. Только кинжал заменили на нож, но это незначительная мелочь. «Мне сказали, что ты хочешь помочь мне», — промолвила Джессика. «Да, каким бы странным ни показалось вам это желание», — ответил Айдахо. «Разве Алия прислала тебя не для того, чтобы устранить меня?» Лишь легкий подъем бровей выдал удивление Айдахо. Его фасеточные глаза, изготовленные мастерами Тлейлаксу, продолжали разглядывать Джессику с напряженным вниманием. «Да, таков был ее приказ», — ответил он. Костяшки пальцев Альфа-Ли, сжимавшего нож, побелели, но старик не пошевелился. «Этой ночью я много думала о тех ошибках, которые я совершила в отношениях со своей дочерью», — сказала она. «Их было много», — согласился с Джессикой Айдахо. «И за многие из них я несу равную с вами ответственность». Только теперь Джессика заметила, как подрагивает лицо Дункана. «Было очень легко выслушивать аргументы, которые увели нас в сторону», — сказала Джессика. «Я хочу покинуть это место. Ты хотел увидеть девушку, которая была бы юной копией меня». В ответ Айдахо промолчал. «Где мои внуки?» — спросила Джессика внезапно охрипшим голосом. Дункан в ответ моргнул. «Стилгар считает, что они ушли в пустыню и скрываются там. Возможно, они видели, что наступает кризис. Джессика взглянула на Альфа-Ли и увидела, что старик помнит, что она предвидела это. «Что делает Алия?» «Рискует спровоцировать гражданскую войну», — ответил Айдахо. «Ты полагаешь, что дойдет и до этого?» В ответ Дункан только пожал плечами. «Вероятно, нет. Сейчас более мягкие времена. Многие люди склонны выслушивать приятные для себя аргументы». «Согласна», — сказала Джессика. «Все очень хорошо, но все же, что с моими внуками?» «Стилгар найдет их, если...» «Да, я понимаю». «Ясно, что теперь все зависит от Гурни Халлика». Она отвернулась и посмотрела на каменную стену. «Алия сейчас ухватится за власть мертвой хваткой». Джессика оглянулась на Айдахо. «Ты понимаешь? Власть надо держать очень деликатно. Если вцепиться в нее очень сильно, то рискуешь стать ее жертвой». «Так мне всегда говорил мой герцог», — произнес Айдахо. Шестым чувством Джессика поняла, что Дункан имеет в виду старшего Лета, а не Пауля. «Куда меня отвезут для устранения?» Айдахо напряженно всмотрелся в Джессику, словно пытаясь проникнуть взглядом под капюшон. Альфа-Ли выступил вперед. «Моя госпожа, вы что, всерьез думаете?» «Я уже не вправе решать свою собственную судьбу?» — спросила женщина. «Но этот...» — старик замолчал и кивнул в сторону Айдахо. «Этот был моим верным телохранителем еще тогда, когда Алия не родилась на свет», — сказала Джессика. «Еще до того, как он погиб, спасая моего сына и меня. Мы, Атрейдесы, всегда помним такие одолжения». «Так вы пойдете со мной?» — спросил Айдахо. «Куда ты ее отвезешь?» — спросил Альфа-Ли. «Тебе лучше этого не знать», — ответила Джессика старому Фримену. Альфа-Ли нахмурился, но промолчал. На его лице отразилась нерешительность. Он понимал мудрость слов Джессики, но не знал, можно ли доверять Айдахо. «Что с фидайкинами, которые помогли мне?» — спросила Джессика. «Они могут рассчитывать на поддержку Стилгара, если доберутся до Табра», — ответил Айдахо, и Джессика перевела взгляд на Альфа-Ли. «Я велю вам отправиться туда, мой друг. Стилгар сможет использовать фидайкинов в поисках моих внуков». Старый Наиб склонил голову. «Как будет угодно матери Муаддиба». «Он все еще повинуется Паулю», — подумала Джессика. «Нам надо быстрее убираться отсюда», — заговорил Айдахо. «Погоня будет здесь с минуты на минуту». Джессика порывисто встала, демонстрируя плавность движений, которая была столь характерна для воспитанниц Бене Гессерит, даже испытавших удары возраста. А Джессика чувствовала себя очень старой после ночного бегства. Ум ее постоянно возвращался к разговору с внуком. Что он задумал на самом деле? Она покачала головой и поправила капюшон, чтобы скрыть невольный жест. Как легко впасть в заблуждение и попасть в ловушку, недооценивая Лето. Жизнь в окружении обыкновенных детей приводит к неверному взгляду на наследственность, которой наслаждаются ее внуки. Ее внимание привлекла поза Айдахо. Он стоял в расслабленной готовности ответить на нападение, выставив вперед одну ногу. Когда-то она сама научила его этой боевой стойке. Джессика быстро взглянула на двух молодых фрименов, потом на Альфа-Ли. Сомнения все еще обуревали старика, и молодые бойцы это чувствовали. «Я готова доверить этому человеку свою жизнь», — сказала Джессика. «Это будет не в первый раз». «Моя госпожа», — запротестовал Альфа-Ли. «Это же просто...» Он метнул на Айдахо яростный взгляд. «Ведь он муж Куантин». «Но его готовили мой герцог и я», — возразила Джессика. «Но он же Гхола!» — Альфа-Ли выкрикнул эти слова. «Он Гхола моего сына», — напомнила Наибу Джессика. Это было слишком для бывшего фидайкина, который когда-то поклялся поддерживать Муаддиба до самой смерти. Он поклонился и отступил, подав знак молодым фрименам отодвинуть занавеску. Джессика пошла к выходу, за ней Айдахо. В проеме она обернулась и обратилась к Наибу. «Иди к Стилгару, ему можно доверять». «Слушаюсь». но в голосе его звучали ноты сомнения. Айдахо тронул Джессику за рукав. «Нам надо уходить. Вы ничего не хотите с собой взять?» «Только свой здравый смысл», — ответила она. «Что? Вы все еще боитесь, что делаете ошибку?» Она взглянула на него снизу вверх. «Ты всегда был нашим лучшим пилотом, Дункан». Эти слова не удивили Айдахо. Он шагнул вперед и быстро пошел по дороге, которой явился сюда. Альфа-Ли двинулся рядом с Джессикой. «Откуда вы узнали, что он прилетел на топтере?» «На нем нет защитного костюма». Наиб удивился такой наблюдательности, но продолжил. «Наши люди привезли его прямо от Стилгара. Их могли выследить». «Вас видели, Дункан?» — спросила Джессика, идущего впереди Айдахо. «Вы не хуже меня знаете ответ», — сказал Дункан. «Мы летели ниже вершин дюн». Они свернули в боковой проход, спустились по винтовой лестнице и оказались в расширении пещеры, ярко освещенном светильниками. У стены стоял орнитоптер. Стена оказалась фальшивой, за ней была пустыня. Даже в этом бедном Сиетче сумели позаботиться о надлежащей маскировке. Айдахо открыл дверь экипажа и помог Джессике войти в кабину. Она села на правое сиденье. Когда Айдахо пробирался мимо на кресло пилота, она обратила внимание на прядь волос, закрывавших лоб ментата. Невольно ей вспомнилось, как именно из этой части головы Айдахо хлынула кровь в той достопамятной пещере много лет назад. Стальной оттенок искусственных глаз вернул ее к реальности. Что было, то прошло. Она застегнула ремень безопасности. «Давно мы не летали с тобой, Дункан», — сказала она. «Да. Страшно подумать, сколько лет прошло с тех пор», — откликнулся Айдахо. Альфа-Ли и молодые фримены принялись отодвигать фальшивую стену. «Ты думаешь, что я все еще сомневаюсь в тебе?» — мягко спросила Джессика. Айдахо занимался проверкой двигателя, включил импеллеры, взглянул на показания приборов. Нежная улыбка коснулась его сурового жесткого лица и сразу исчезла, словно ее и не было. «Я все еще Атрейдос», — сказала Джессика. «Но Алия потеряла это право». «Не бойтесь», — проскрипел он в ответ. «Я все еще служу Атрейдосом». «Алия больше не Атрейдос», — повторила Джессика. «Не надо мне об этом напоминать», — вдруг огрызнулся Айдахо. «Замолчите. Сейчас мы взлетим». Отчаяние в его голосе не вязалось с тем Айдахо, которого она помнила. Подавив новый приступ страха, Джессика все же спросила. «Куда мы все же летим, Айдахо? Теперь ты можешь мне это сказать?» Однако в ответ Дункан лишь подал знак Альфа-Ли, и тот, повернув рукоятку механизма, сдвинул в сторону скалу. В пещеру хлынул серебристый свет яркого дня. Орнитоптер рванулся вперед и вверх. Заревели двигатели, дрожа от напряжения. Машина поднялась в воздух, и Айдахо направил ее на юго-запад, к Сахайскому хребту, темневшему на фоне бескрайних песков. Наконец Дункан заговорил. «Не думайте обо мне плохо, моя госпожа», — сказал он. «Я не думаю о тебе плохо с тех пор, как ты однажды явился в большой зал Арракена, напившись где-то пива с пряностью и горланя непристойные песни», — сказала Джессика. Однако его слова снова возбудили в ней подозрение, и она приготовилась защищаться, расслабившись и входя в состояние прана-бинду. «Я очень хорошо помню тот вечер», — заговорил Айдахо. «Как я был тогда молод и неопытен». «Ты и тогда был лучшим оруженосцем в свите моего герцога». «Не совсем, моя госпожа. Гурни оказывался лучшим в 6 случаях из 10». Он искоса взглянул на Джессику. «Кстати, где Гурни?» «Выполняет мое поручение». Дункан покачал головой. «Ты хотя бы сам знаешь, куда мы летим?» спросила женщина. «Да, моя госпожа». «Тогда скажи мне». «Хорошо. Я обещал, что подготовлю вполне правдоподобный заговор против Атрейдосов. Есть только один способ сделать это». Он нажал кнопку на штурвале, и из кресла Джессики вылетели скобы, которые зафиксировали ее тело, превратив женщину в кокон. Теперь Джессика могла двигать лишь головой. «Я отвезу вас на Солуса Секундус, к Фарадну». Не сознавая, что делает, Джессика попыталась вырваться из захватов, но почувствовала, что они сдавливают ее тело, когда она начинает вырываться, и распускаются, когда она расслабляется. Под защитной оболочкой угадывалась прочная шиговая проволока. «Замок захватов отключен», — произнес Айдахо, не поворачивая головы. «Да-да, и не пробуйте на мне свой голос. Те времена, когда он на меня действовал, давно прошли. Тлейлаксу меня научили, как бороться с этими штучками». «Ты служишь Али», — сказала Джессика. «А она?» «Не Али», — возразил Айдахо. «Мы выполняем волю проповедника. Он хочет, чтобы вы научили Фарадна тому, чему когда-то научили Пауля». Джессика оцепенела в ледяном молчании, вспомнив слова Лета о том, что она скоро обретет интересного ученика. Собравшись силами, она заговорила. «Этот проповедник мой сын?» Голос Айдахо прозвучал глухо, словно издалека. «Если бы я мог знать». «Вселенная здесь. Она перед вами. Единственно таким образом может Федайкин рассматривать ее и оставаться при этом хозяином своих чувств. Вселенная не угрожает, но и не обещает. Она поддерживает порядок вещей, недоступный нашему воздействию. Падение метеорита, цветение пряности, старение и умирание. Это реальности Вселенной, и воспринимать их следует, невзирая на те чувства, которые мы при этом испытываем. Вы не можете словами справиться с этими реальностями. Они войдут к вам, не произнося слов, и тогда, только тогда вы поймете, что значит жизнь и смерть, и понимание это наполнит вашу жизнь радостью». Муаддиб своим Федайкинам. «Нам пришлось все это задействовать», — сказала Винсиция. «И делается это только ради тебя». Фарадн ничего не ответил, продолжая неподвижно сидеть напротив матери в ее утренних покоях. Золотистые лучи солнца падали на принца сзади, отбрасывая его тень на пол, покрытый белым ковром. Свет, отраженный от противоположной стены, рисовал прозрачный нимб вокруг волос матери. Винсиция была одета в свое обычное белое платье, отделанное золотом. Напоминание о былом королевском величии. Сужающееся к низу лицо было напряженным, но сын понимал, что мать следит за каждым его движением. Фарадан внезапно почувствовал пустоту в желудке. Странно, ведь он только что позавтракал. «Ты не одобряешь наши действия?» — спросила Винсиция. «Что я могу одобрять или не одобрять?» — спросил сын. «Ну, то, что мы до сих пор скрывали это от тебя». «Ах, это...» Он изучающе посмотрел на мать, стараясь разобраться в том сложном положении, в котором он оказался. Но в голове билась только одна мысль. Совсем недавно Фарадн заметил, что Тиеканик перестал называть Винсицию «моя принцесса». Кстати, как он теперь ее называет? «Королева-мать»? «Почему я чувствую боль утраты?» — подумал он. «Что я теряю?» Ответ был очевиден. Он теряет беззаботные дни. Ту свободную игру ума, которая была столь мила его душе. Если удастся заговор, который сплела мать, то прежняя жизнь навсегда канет в прошлое. Все его внимание будет занимать новая ответственность, а это вызывало чувство неприятия. Как могут они позволять себе такие вольности, распоряжаясь его временем, даже не посоветовавшись с ним самим? «Выскажись», — приказала мать. «Я же чувствую, что что-то не так». «Что если план потерпит неудачу?» — спросил он первое, что пришло ему в голову. «Как он может потерпеть неудачу?» «Не знаю. Любой план может провалиться. Каким образом ты хочешь использовать в этом деле Айдахо?» «Айдахо? К чему этот интерес? Ах, да, тот мистик, которого привозил сюда Тик, не посоветовавшись со мной. Он был неправ. Кажется, мистик говорил об Айдахо, не так ли?» С ее стороны это была неуклюжая ложь, и Фарадн удивленно уставился на мать. Она-то должна была знать о проповеднике. «Дело просто в том, что я никогда в жизни не видел Гхола», — сказал он. Она приняла эту игру. «Мы приберегаем Айдахо для важных дел», — сказала она. Фарадн в задумчивости пожевал верхнюю губу. Винсиция внезапно вспомнила его покойного отца. Временами Далак становился точно таким же, замкнутым, сложным. Его было очень трудно читать. Вспомнила она и то, что Далак приходился родственником графу Хазимиру Фенрингу. В них обоих было что-то от денди и фанатика. Неужели Фарадн унаследовал и эти качества? Она начала жалеть, что позволила Тиику втянуть мальчика в религию Арракиса. Кто знает, куда это заведет Фарадна? «Как теперь называют тебя Тиик?» — спросил сын. «Что такое?» — Винсиция была явно озадачена таким поворотом. «Я заметил, что он перестал называть тебя моя принцесса». «Как он наблюдателен», — подумала она, удивившись охватившему ее беспокойству. «Неужели он думает, что Тиик стал моим любовником? Вздор! Это бы его нисколько не взволновало. Тогда к чему этот вопрос?» «Он называет меня моя госпожа». «Почему?» «Потому что таков обычай всех великих домов». «В том числе и от Рейдесов», — подумал Фарадн. «Это вызовет меньше пересудов, если нас нечаянно услышат», — объяснила Винсиция. «Некоторые подумают, что мы отказались от своих легитимных притязаний». «Кто же эти глупцы?» Мать поджала губы, решив оставить вопрос без ответа. «Мелочь, конечно, но бывало, что из-за мелочей начинались большие войны». «Госпоже Джессике не следовало покидать Каладан», — произнес Фарадн. Винсиция резко тряхнула головой. «Что с ним? Его мысли блуждают, как у умалишенного». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ей не надо было возвращаться на Арракис», — сказал он. «Это плохая стратегия, просто на удивление плохая. Было бы гораздо лучше отвезти внуков на Каладан». «Он прав», — подумала Винсиция. «Какая досада, что это не пришло в голову ей самой. Надо поручить Тиику немедленно исследовать эту возможность». Она снова тряхнула головой. «Нет. Что задумал Фарадн? Священники никогда не допустят, чтобы в космос полетели оба внука сразу». Винсиция высказала эту мысль сыну. «Священники или госпожа Але?» — спросил он, заметив, что сумел направить мысли матери в нужное ему русло. Фарадн начал находить странную радость в своей новой значительности. Оказывается, в политических интригах тоже требуется игра ума. Правда, умом своей матери он уже давно перестал интересоваться. Ею было очень легко манипулировать. «Ты думаешь, что Алия хочет власти для себя?» — спросила Винсиция. Сын отвернулся. «Конечно, Алия хочет власти для себя. Это подтверждают все донесения с той проклятой планеты». Мысли Фарадна приняли иное направление. «Я читал об их планетологе», — сказал он. «Кажется, должен появиться ключ к пониманию феномена песчаных червей и их гаплоидной стадии. Тогда, если только...» «Оставь решать эти проблемы другим!» Винсиция начала терять терпение. «Это все, что ты можешь сказать о том, что мы сделали для тебя?» «Вы сделали это не для меня», — сказал он. «Что?» «Вы сделали это для дома Карина», — сказал Фарадн. «Меня лично никто не принимал в расчет». «На тебе лежит большая ответственность», — горячо заговорила мать. «Что будет с людьми, которые всецело зависят от тебя?» Этими словами Винсиция возложила на плечи сына огромную тяжесть, которую он ощутил чисто физически. Велик груз всех тех надежд и мечтаний, которые обуревали дом Карина. «Да», — сказал Фарадн. «Все это я понимаю, но некоторые вещи, которые вы делали от моего имени, я нахожу безвкусными». «Без? Да как у тебя поворачивается язык? Мы делаем все, что делают другие королевские дома для достижения своих целей». «Так ли? Мне кажется, что вы перестарались». «Нет, не смей меня перебивать». Если мне суждено стать императором, то приучайся слушать меня. Вы что, думаете, я не умею читать между строк? Каким образом дрессировали этих тигров?» На мгновение Винсиция потеряла дар речи, осознав способность сына к анализу. «Понятно», — сказал он. «Я сохраню Тииканика, поскольку это ты втравила его в некрасивую историю. Он хороший офицер и проявил свои качества во многих тяжелых ситуациях, но он будет отныне отстаивать свои принципы только на дружественном поле». «Свои принципы?» «Разница между хорошим и плохим офицером заключается в силе характера и способности действовать, раздумывая не больше 5 секунд», — сказал Фарадн. «Ему придется придерживаться своих принципов всякий раз, когда им будет брошен вызов». «Тигры были необходимостью», — сказала мать. «Я поверю в это, если они добьются успеха», — произнес Фарадн. «Но я не стану смотреть сквозь пальцы на то, каким образом их дрессируют. Не возражай, это очевидно. Их настроили как механизм. Ты сама это говорила». «Что ты собираешься делать?» — спросила Винсиция. «Ждать, что из этого выйдет», — ответил он. «Возможно, что я действительно стану императором». Мать прижала руки к груди и вздохнула. Был момент, когда сын ужаснул ее. Она была готова поверить, что в следующую минуту он ее уничтожит. Принципы. Но теперь он вовлечен во власть, он проникся ею. В этом Винсиция была теперь твердо убеждена. Фарадн встал, подошел к двери и позвонил слугам матери. Он оглянулся. «Мы закончили, не так ли?» «Да». Она подняла руку в прощальном приветствии, видя, что сын уходит. «Куда ты собрался?» «В библиотеку. В последнее время меня очаровала история дома Карина». Он вышел, унося с собой новое служение. Будь она проклята! Но Фарадн знал теперь, что он проникся властью и интересом к ней. Он понял, почувствовал, что существует глубокая эмоциональная разница между историей, записанной на Шиге и читаемой в минуты блаженной лени, и истинной историей, которую переживаешь на собственном опыте. Эта новая живая история охватила все его существо, унося в необратимое будущее. Принц чувствовал, что теперь его поведут устремления тех, кто связывает с ним свои чаяния. Странно только, что в эту картину не вписывались его собственные чаяния. Говорят, что когда однажды Муаддиб увидел, как сквозь узкую щель между двумя камнями пробивается трава, он отодвинул в сторону один из камней. Позже, когда трава разрослась, Муаддиб накрыл ее тем же камнем. «Такова ее судьба», — сказал он при этом. Комментарий. «Давай!» — крикнула Ганима. Лето, бежавший на 2 шага впереди сестры, достиг расщелины и, не колеблясь, нырнул в нее и пополз вперед, пока тьма не окутала его. Он слышал, как Ганима проникла в расщелину вслед за ним. Затем наступила тишина, в которой раздался спокойный голос Ганимы. «Я застряла!» Лето поднялся, понимая, что становится досягаем для смертоносных когтей, повернулся в узком проходе и пополз назад, пока не ухватился за протянутую руку сестры. «Это одежда», — сказала девочка. «Она зацепилась за скалу». Чувствуя, как под его ногами осыпаются камни, Лето сильно потянул, но без особого результата. Снаружи доносились тяжкое звериное дыхание и рык. Лето напрягся, уперся бедрами в камень и изо всех сил начал тянуть. Раздался треск разрываемой ткани, и Ганима рванулась к брату, зашипев от боли. Стараясь не обращать внимания на этот звук, Лето потянул еще раз, еще сильнее. Они были еще слишком близко к наружному концу расщелины. Лето опустился на четвереньки и пополз глубже. Ганима начала пробираться за ним и вскоре оказалась рядом с братом. Каждое ее движение сопровождалось учащенным тяжелым дыханием. Это подсказало Лето, что его сестра испытывает боль. Он добрался до конца узкого прохода и выглянул наружу. Отверстие зияло на высоте около 2 метров. Небо было усыпано звездами, которые вдруг загородила исполинская тень. Раскатистое рычание заполнило убежище, в котором прятались близнецы. То был внутренний, угрожающий древний звук. Хищник, говорящий со своей жертвой. «Насколько серьезна твоя рана?» — спросил Лето, стараясь сохранять спокойствие. Ганима поддержала тон брата. «Один из них дотянулся до меня лапой и порвал левую штанину защитного костюма. Я чувствую, как у меня по ноге течет кровь». «Сильно?» «Из вены. Я могу остановить кровотечение». «Прижми рану», — сказал он. «И не двигайся. Я позабочусь о наших приятелях». «Будь осторожен», — сказала девочка. «Они намного больше, чем я ожидала». Лето извлек из ножен оружие и приподнялся. Он знал, что тигр попытается дотянуться лапой туда, куда не может протиснуться его массивное тело. Медленно, медленно поднимал мальчик свой нож, пока лезвие не коснулось чего-то мягкого. Лето нанес удар такой силы, что едва не выпустил нож из руки. Сверху на его руку хлынула кровь, заливая и лицо. Сверху раздался оглушительный вой. Стали видны звезды. Огромная кошка, издавая дикое мяуканье и дергаясь в судорогах, скатилась со скалы на песок. Звезды снова исчезли, послышалось рычание следующего охотника. Второй тигр, не обращая внимания на судьбу своего предшественника, пытался проникнуть в расщелину. «Какие они упорные!» — заметил Лето. «Одного ты точно убил!» — сказала Ганима. «Послушай!» Вой и конвульсии постепенно затихали внизу, но сверху тяжкой громадиной навис другой тигр, закрывая собой звездное небо. Лето вложил клинок в ножны и коснулся руки Ганимы. «Дай мне свой нож. Нужен свежий яд, чтобы наверняка покончить и с этим». «Ты не думаешь, что у них есть и третий, в резерве?» — спросила сестра. «Вряд ли. Лазанские тигры охотятся парами». «Так же, как и мы». Горько пошутила девочка. «Да, так же, как и мы», — согласился Лето. Ощупав протянутый ему рукояткой вперед нож, мальчик крепко взял ее в руку и снова начал осторожное движение вверх. Он тянулся и тянулся, не встречая цели. Вот Лето уже приподнялся до опасной черты. Лето опять присел, решив отложить попытку. «Ты не можешь до него дотянуться?» — спросила Ганима. «Он ведет себя не так, как первый». «Но он все еще здесь. Ты чувствуешь запах?» Лето попытался проглотить слюну. В горле пересохло от волнения. В нос ударил гнилостный, отдающий мускусом запах дикой кошки. Звезд не было видно по-прежнему. Первой кошки больше не было слышно. Яд ножа сделал свое дело. «Думаю, что мне придется встать», — сказал Лето. «Нет!» «Его надо поддразнить, чтобы ударить ножом». «Да, но мы договорились, что если один из нас будет ранен, то...» «Ранена ты. Значит, ты и вернешься». «Но если ты получишь серьезную рану, то я не смогу тебя покинуть». «Ты можешь предложить лучший вариант». «Отдай мне мой нож». «А твоя нога?» «Я вполне могу стоять на здоровой». «Этот зверь может снести тебе голову одним ударом. Может быть, пистолет?» «Если с кошками человек, то он услышит выстрел и поймет, что мы готовы ко всему». «Я не хочу, чтобы ты рисковала». «Кто бы там снаружи ни был, он не должен знать, что у нас есть пистолеты. Пока не должен». Она нежно прикоснулась к его плечу. «Я буду осторожна. Пригну голову». Лето молчал, и Ганима снова заговорила. «Ты же понимаешь, что именно я должна это сделать. Отдай нож». Лето неохотно подчинился. Нащупав в темноте руку сестры, он вложил в нее рукоять ножа. Решение Ганимы было логичным, но все чувства Лето восставали против такой логики. Он почувствовал, как Ганима отодвинулась в сторону, услышал шорох песчинок на ее одежде. Девочка слегка застонала, и Лето понял, что она встала. «Будь осторожна», — подумал он. Он был уже готов стащить ее вниз и настоять на применении пистолета. Но это могло стать предупреждающим сигналом для человека, который прячется где-то у скал. И что тогда? Они окажутся запертыми в этой ловушке с подстерегающим их снаружи раненым тигром. Ганима сделала глубокий вдох и прижалась спиной к стенке расщелины. «Все надо сделать быстро», — подумала она. Она протянула вперед руку с ножом. В том месте левой ноги, куда дотянулась лапа тигра, пульсировала сильная боль. Штанина окончательно промокла, пропитавшись кровью, которая продолжала течь. «Быстрее!» Она погрузила свои чувства в спокойствие, предшествующие схватке по способу Бене Гессерит, отогнав от себя боли и все посторонние мысли. Кошка должна протянуть вниз лапу. Девочка не спеша провела ножом вдоль зева расщелины. Где же этот проклятый зверь? Она снова полоснула клинком в воздух. Тигра надо спровоцировать на атаку. Ганима осторожно потянула носом воздух. Теплое звериное дыхание доносилось слева. Она мысленно успокоила себя, сделала глубокий вдох и закричала: «Таква!» Это был старинный фриманский боевой клич, смысл которого был обозначен в самых древних легендах «Цена свободы». С этим кликом девочка выбросила вперед и вверх руку с ножом. Когтистая лапа ударила ее по руке, прежде чем клинок вонзился в звериную плоть. За то короткое мгновение, пока боль не стала нестерпимой, а кисть не онемела, Ганима успела ткнуть ножом вперед, поразив кошку. Клинок выпал из одеревеневших пальцев, но зато в расщелину стали снова видны звезды. Корчившееся в муках тело второго тигра покатилось вниз. Потом наступила мертвая тишина. «Он задел мне руку», — сказала Ганима, пытаясь обмотать предплечье полой накидки. «Сильно?» «Думаю, да. Я совершенно не чувствую кисть». «Сейчас я зажгу свет и...» «Сначала давай накроемся». «Я быстро». Она услышала, как он достает из корзины фрим-пакет, разворачивает тент, прижимая его к стенкам убежища. Лето так спешил, что не стал пользоваться влагоуловителем. «Мой нож лежит с этой стороны», — сказала Ганима. «Я чувствую его коленом». «Пусть полежит». Лето зажег походную лампу. Яркий свет заставил Ганиму зажмуриться. Лето поставил лампу на песок и ахнул, увидев рану сестры. Коготь разорвал кожу и плоть от локтя до самой кисти. Рана велась по руке спиралью, повторив вращательное движение, которое Ганима сделала, вонзая нож в лапу тигра. Она взглянула на свою руку, закрыла глаза и принялась читать летанию против страха. Лето с радостью последовал бы примеру сестры, но взял себя в руки, отринул от себя эмоции и начал перевязывать рану. Надо было остановить кровотечение и одновременно сделать перевязку неумело и неуклюже, чтобы создать впечатление, будто Ганима перевязывала себя сама. Он даже заставил ее саму завязать узел, держа один конец бинта свободной рукой, а другой зажав зубами. «Теперь давай займемся ногой», — сказал он. Ганима повернулась, чтобы показать брату другую рану. Она оказалась сущим пустяком по сравнению с первой. Два мелких пореза вдоль икры. Правда, раны продолжали кровоточить. Лето очистил их поверхность, перевязал и прикрыл повязку тканью костюма. «В раны попало немного песка», — сказал он. «Обработай их как следует, когда вернешься домой». «Песок в наших ранах», — нараспев протянула Ганима. «Старая фриманская история». Лето натянуто улыбнулся и сел. Ганима глубоко вздохнула. «Ну вот, все и кончилось». «Еще не все». Девочка судорожно сглотнула, стараясь справиться с пережитым потрясением. В ярком свете лампы была особенно заметна резкая бледность ее лица. Ганима напряженно размышляла. «Теперь нам надо действовать очень быстро. Тот, кто управлял зверями, все еще находится где-то поблизости». Лето, внимательно смотревший на сестру, вдруг испытал опустошающее чувство утраты. Грудь пронзила острая боль. Сейчас они с Ганимой должны будут расстаться. С самого рождения они чувствовали себя единым целым, практически одним человеком. Но их план требовал разлуки. Они и их отношения должны претерпеть метаморфоз. Они разными путями снова придут к единству, но того единения, которое они испытывали, деля повседневную жизнь, уже никогда не будет. Лето занялся рутиной. «Это мой фрим-пакет», — сказал он. Я брал из него бинты. Это могут заметить». «Ты прав», — согласилась Ганима. Они поменялись фримпакетами. «Тот, кто управлял тиграми с помощью передатчика, ждет нас, чтобы удостовериться, что мы живы. Этот тип находится где-то возле канала». Ганима потрогала рукой пистолет, лежавший на фримпакете, взяла оружие и вложила его в кобуру под накидкой. «Накидка совсем порвалась», — сказала девочка. «Да. Скоро сюда придет поисковая группа. Среди них может оказаться изменник, так что лучше тебе вернуться в табор одной», — снова заговорил Лето. «Пусть тебя укроет Хара». «Я начну поиски изменника, как только вернусь домой», — пообещала сестра. Она буквально впилась взглядом в лицо брата, разделяя его болезненное знание, что с этого момента между ними начнут накапливаться различия. Никогда больше не будут они единым целым. Никогда больше не будут они делить друг с другом знания, недоступные чужим. «Я пойду в Якуруту», — сказал он. «Фондак», — поправила Ганима. Лето согласно кивнул. Якуруту или Фондак — это должно быть одно и то же место. Только там может быть сокрыто легендарное место, и сделали это контрабандисты. Как им легко сменить название, действуя под прикрытием негласных договоров, с помощью которых они только и могли существовать. Правящая династия должна иметь черный ход на случай непредвиденного бегства с планеты в экстремальных ситуациях. Символическое участие в промысле контрабандистов давало такую возможность. В Фондаке Якуруту контрабандисты построили настоящий Сиеч, который стороной обходили местные жители. Якуруту существовал тайно и в то же время открыто, лучше всякой гвардии, охраняемой табу, которая не позволяла приближаться к нему простым фриманам. «Ни одному фриману не придет в голову искать меня в том месте», — сказал Лето. «Они, конечно, наведут справки у контрабандистов, но...» «Мы все сделаем, как договорились», — сказала Ганима. «Это просто...» «Я знаю». Услышав свой голос, Лето понял, что они оба оттягивают момент расставания, стремясь продлить свое чудесное тождество друг к другу. Ганима же поняла, что уже смотрит на Лето сквозь завесу времени, на взрослого Лето. Слезы жгли девочке глаза. «Еще рано отдавать свою воду мертвым», — сказал Лето и нежно провел пальцем по влажным щекам сестры. «Я отойду подальше, чтобы никто меня не услышал, и вызову червя». Он указал рукой на крюки погонщика, прикрепленные к фримпакету. «Через 2 дня перед рассветом я буду в Якуруту». «Езжай побыстрее, мой старый друг», — прошептала Ганима. «Я вернусь к тебе, мой единственный друг», — сказал он. «Помни, будь предельно осторожна у канала». «Выбери себе доброго червя», — произнесла Ганима древнюю формулу фриманского прощания. Левой рукой она выключила лампу и, зашелестев тентом, свернула его и уложила в сумку. Она почувствовала, как, выскользнув из расщелины, Лето направился в пустыню. Ганима собрала всю свою волю, чтобы сделать то, что она была обязана сделать. Лето должен умереть для нее. Она должна сама в это поверить. В ее мозгу нет места для Якуруту и для брата, который ищет это место, затерянное в дебрях фриманской мифологии. С этого момента она не должна думать о Лето как о живом. Она должна приучить себя думать о брате как о мертвом, как об убитом лапой лазанского тигра. Немного найдется людей, способных обмануть вещающего истину, но она сумеет, должна суметь. Те многие жизни, ведомые им с Лета, научили близнецов справляться с подобными трудностями. Гипноз был стар как мир уже во времена царицы Савской, но только Ганима могла вызвать в своем сознании живой образ этой мудрой царицы. Имитация должна быть выполнена безупречно, и после ухода Лета Ганима довольно долго просидела в расщелине, приводя себя в состояние одинокой сестры, потерявшей брата. Она провела в скале ровно столько времени, сколько потребовалось для создания цельного образа. Внутренний мир девочки стал пуст, молчалив и не способен вторгнуться в сознание. Это был побочный эффект, которого она не предусмотрела. «Если бы Лето был жив, я бы могла поделиться с ним моим открытием», — подумала она, и мысль не показалась ей парадоксальной. Поднявшись, она посмотрела на то место, где лазанский тигр убил ее брата. Где-то в песках возник и стал нарастать звук, столь знакомый Фрименам. Звук движения песчаного червя. Черви стали редкостью, но все же еще встречались. Может быть, мучительный вой первого тигра? Да, Лето успел убить одного тигра, прежде чем второй сумел достать его самого. В появлении червя была какая-то странная символика. Побуждение было таким сильным, что Ганима явственно видела на песке три темных пятна. Два тигра и Лето. Потом пришел червь, и только глубокая борозда осталась на песке в том месте, где прополз Шайхулут. Это был не очень большой червь, но и не слишком маленький. Волевым усилием девочка заставила себя не видеть маленькую фигурку на выгнутой спине червя. Поборов свою печаль, Ганима запечатала фримпакет и осторожно выбралась из убежища. Положив руку на пистолет, она внимательно осмотрела местность. Никаких признаков человека с передатчиком. Миновав скалы, она двинулась в путь, тщательно прислушиваясь, не бродит ли поблизости подстерегающий ее убийца. В направлении табора виднелись мерцающие огни фонарей. Это двинулась в путь поисковая группа. Темное пятно двигалось по пескам к спутнику. Ганима направлялась к северу, чтобы по большой дуге обойти группу, прячась в тени дюн. Стараясь сбивать шаг с ритма, чтобы не вызвать червей, Ганима пошла по пути, отделяющему табор от того места, где погиб Лето. Она знала, что особую осторожность надо соблюдать возле канала. Ничто не должно помешать ей рассказать, как умер брат, защищая ее от тигров. Правительства, если они удерживаются у власти достаточно долго, всегда имеют тенденцию принимать аристократическую форму. Ни одно известное в истории правительство не избежало такого пути. По мере того, как развивается аристократия, правительство все в большей и большей степени начинает выражать интересы правящего класса. Будь то потомственное дворянство, олигархи финансовых империй или укрепившиеся у власти бюрократия. Политика как повторяющийся феномен. Учебное руководство Бене Гессерит. «Почему он делает нам такое предложение?» — спросил Фарадн. «Это самое главное». Принц и Башар Тиеканик стояли в комнате отдыха личных покоев Фарадна. Винсиция сидела здесь же, на низком голубом диване, скорее в роли зрительницы, нежели участницы. Она вполне осознавала свою унизительную роль, и это особенно бесило ее. После того, как она открыла Фарадну суть заговора, в сыне произошла ужасающая и разительная перемена. Время близилось к вечеру. Приглушенный свет создавал ощущение комфорта в кабинете принца. Помещение было уставлено книгами, выполненными в старинной манере из пластилина. Вдоль стен стояли стеллажи, заполненные проигрывающими катушками, блоками данных, кассетами шиги, мнемоническими умножителями. Все указывало на то, что этой комнатой часто пользовались по назначению. Потрепанные корешки книг, отполированный до блеска металл умножителей, потертые края блоков. В помещении был всего лишь один диван, но зато множество удобных, но отнюдь не роскошных стульев. Фарадн стоял спиной к окну. На нем была надета скромная черно-серая форма сардаукара, единственным украшением которой была золотая львиная лапа на петлицах. Он специально пригласил Башара и мать в эту комнату, чтобы создать более непринужденную атмосферу, чем в формальном заседании в официальном зале приемов. Однако Тиеканик своими бесконечными «мой господин то» и «моя госпожа это» выдерживал дистанцию. «Мой господин, я не думаю, что он сделал бы нам это предложение, если бы не мог его выполнить», — сказал Тиеканик. «Конечно нет», — вмешалась в разговор Винсиция. Фарадн покосился на мать, заставив ее замолчать. «Мы не оказывали на него никакого давления, не делали никаких попыток обеспечить эту доставку, которую обещал проповедник, не так ли?» «Нет», — ответил Тиеканик. «Тогда почему Дункан Айдахо, известный своей фанатичной преданностью Атрейдесам, предлагает передать нам в руки госпожу Джессику?» «Поговаривают о каких-то беспорядках на Арракисе», — снова заговорила Винсиция. «Эти слухи ничем не подтверждены», — сказал Фарадн. «Возможно ли, что это дело рук проповедника?» «Вполне возможно», — сказал Тиеканик. «Но я не вижу достаточного мотива». «Он говорит о том, что ищет для Джессики убежище», — продолжал Фарадн. «Это вполне правдоподобно, если слухи...» «Совершенно точно», — произнесла Винсицци. «Однако это может оказаться и своеобразной военной хитростью», — проговорил Тиеканик. «Мы можем выдвинуть несколько предположений и исследовать каждое из них», — предложил Фарадн. «Что если Айдахо впал в немилость у своей госпожи Али?» «Этим можно объяснить происходящее», — сказала Винсицци. «Но он...» «Что говорят контрабандисты?» — перебил ее сын. «Почему бы нам...» «В это время года связь с ними всегда затруднена», — сказал Тиеканик. «Из соображений безопасности...» «Да, но тем не менее...» Фарадн задумчиво покачал головой. «Мне что-то не слишком нравится это допущение». «Не стоит слишком поспешно от него отказываться», — сказала Винсиция. «Все эти сплетни об Алии и священнике, как его...» «Джавиди», — подсказал Фарадн. «Но очевидно, что этот человек...» «Он был для нас весьма ценным источником информации», — продолжала Винсиция. «Я только что хотел сказать, что этот человек может быть и двойным агентом», — произнес принц. «Зачем ему самому обвинять себя в этом? Ему нельзя доверять, и для этого есть основания». «Я их не вижу», — заупрямилась Винсиция. Принца внезапно разозлила тупость матери. «Примите мои слова как факт, матушка. Основания есть. Я все объясню вам позже». «Боюсь, что вынужден согласиться с вами, мой господин», — сказал Тиеканик. Винсиция обиженно замолчала. Как они осмеливаются отодвигать ее на второй план, словно легкомысленную, пустоголовую бабенку, словно у нее нет... «Мы не должны забывать, что одно время Айдахо был Кхола», — сказал Фарадн. «Тлейлаксу...» — он искоса взглянул на Тиеканика. «Мы рассмотрим и эту возможность», — сказал Башар. Он восхищался работой ума принца. Быстро, пытливо, проницательно. Да, мастера Тлейлаксу, восстановив личность Айдахо, могли вставить в его мозг некое приспособление, чтобы использовать Дункана в своих, неведомых пока целях. «Но, должен признаться, мне не удается понять их мотивов», — сказал Фарадн. «Вложение средств в наше достояние», — сказал Тиеканик. «Небольшая страховка на будущее». «Я бы сказал, что это крупное вложение», — проговорил Фарадн. «И очень опасное», — вставило слово Винсиции. На этот раз принц был вынужден согласиться с матерью. Способности госпожи Джессики были известны во всей империи. Еще бы, ведь эта женщина учила самого Муаддиба. «Если узнает, что мы ее приютили», — ответил Фарадн матери. «Да, это будет обоюдоострый меч», — добавил Тиеканик. «Но надо сделать так, чтобы никто ничего не узнал». «Допустим, — сказал Фарадн, — что мы принимаем предложение. В чем ценность Джессики? Сможем ли мы в случае необходимости обменять ее на нечто более важное?» «Не в открытую», — сказала Винсиция. «Естественно!» — он выжидательно посмотрел на Тиеканика. «Об этом надо подумать», — ответил тот. Фарадн кивнул. «Да, если мы примем предложение, то будем рассматривать госпожу Джессику как деньги, вложенные в банк на неопределенные до поры цели. В конце концов, не обязательно надо на что-то сразу тратить имеющиеся деньги. Это может принести нам потенциальную пользу». «Это будет весьма опасная пленница», — предостерег принц Тиеканик. «Над этим действительно стоит подумать», — согласился принц. «Мне говорили, что у Бена Гессерит есть способы воздействия на людей, и госпожа Джессика способна добиваться своего, просто изменяя интонации своего голоса». «У них есть и телесные способы», — заговорила Винсиция. «Ирулан однажды рассказала мне об этом кое-что. Правда, сама я этого не видела. Однако вполне очевидно, что у воспитанниц Бена Гессерит существует масса способов добиваться своих целей». «Уж не хотите ли вы сказать, матушка, — поинтересовался Фарадн, — что она может меня соблазнить?» В ответ Винсиция только пожала плечами. «Вам не кажется, что она для этого немного стара?» — спросил Фарадн. «С этими людьми из Бене Гессерит нельзя быть ни в чем уверенным», — произнес Тиеканик. Фараден почувствовал, что его охватывает волнение, смешанное со страхом. Игры в реставрацию дома Карина одновременно привлекали и отталкивали принца. Как было бы хорошо отказаться от всей этой суеты и снова погрузиться в любимые исторические изыскания, отправляя одновременно необременительные обязанности по управлению Солуса и Секундус. Восстановление Сардаукарской гвардии само по себе было довольно нелегкой задачей, и Тиек был для этого незаменимым инструментом. Даже одна планета — это уже громадная ответственность. Но империя — это куда большая ответственность, но и куда более привлекательное орудие власти. Чем больше принц читал о Муаддибе, Пауле Атрейдесе, тем больше проникался он очарованием путей использования власти. Для него, титулованного главы дома Карина, прямого наследника Шаддама IV, было бы громадным достижением восстановить и взять штурмом трон львов. Он этого хочет. Он этого хочет. Повторяя это заклинание, эту летанию, Фараден сумел прогнать минутные сомнения. Прислушавшись, он понял, что Тиеканик продолжает говорить. «И, конечно же, Бене Гессерит учит, что мир порождает агрессию, которая выливается в войну. Парадокс этого...» «Как мы будем решать этот вопрос?» — спросил принц, прерывая поток отвлеченных рассуждений Тиеканика. «Что такое?» — сладким голосом спросила Винсиция, видя, что ее сын витает в облаках. «Я спросила Тиека, что он знает о философии, являющейся движущей силой общины сестер». «Не стоит с излишним почтением относиться к философии», — резко произнес Фараден, повернувшись к Тиеканику. «Что же касается предложения Айдахо, то мне думается, что надо побольше о нем разузнать. Когда мы разберемся в этом частном вопросе, тогда и настанет момент заниматься побудительными мотивами и философией». «Будет сделано», — сказал Тиеканик. Ему импонировала осторожная тактика Фарадена, но Башар надеялся, что эта медлительность не коснется принятия быстрых и точных военных решений. «Вы знаете, что, на мой взгляд, самое интересное в истории Арракиса?» — сделанным равнодушием спросил Фараден. «В древние времена каждый фриман был обязан убить любого, кто не одет в защитный костюм, который можно было распознать издалека по капюшону». «Почему вас так очаровал защитный костюм?» — поинтересовался Тиеканик. «Вы это заметили, да?» — спросил принц. «Как же это можно не заметить?» — подала голос Винсиция. Фараден раздраженно посмотрел на мать. «Зачем она всюду сует свой нос?» Он снова обратился к Тиеканику. «Защитный костюм — это ключ к пониманию характера обитателей планеты Тиек. Это тавро Дюны, ее символ. Люди, сконцентрированные на физических характеристиках. Защитный костюм предохраняет организм от потери жидкости, обеспечивает ее рециркуляцию. Только в нем можно существовать на этой планете. Вы же знаете, что в обычае фрименов было иметь в доме защитные костюмы для каждого члена семьи, кроме собирателей пищи. Они представляли собой исключение, которое щадили. Но, пожалуйста, заметьте оба». При этих словах Фараден обернулся к матери. «Что в последнее время по всей империи распространилась мода на ношение имитации защитных костюмов. В настроениях людей доминирует желание подражать завоевателям». «Вы действительно находите эту информацию ценной?» — озадаченно спросил Тиеканик. «Тиек, да без такой информации невозможно править государством. Я сказал, что защитный костюм — ключ к пониманию характера, и это действительно так. Это проявление консерватизма. Ошибки, которые они совершат, будут по своей природе консервативны». Тиеканик бросил быстрый взгляд на Винсицию, которая, встревоженно нахмурившись, внимательно рассматривала сына. Характеристика, высказанная Фарадном, привлекала и беспокоила Башара. Как же это не похоже на старого Шаддама? Перед ним сейчас стоял настоящий Сардаукар, военный убийца, не знающий ненужных сомнений и колебаний. Шаддам пал под ударом Атрейдесов, которых вел проклятый Пауль. Действительно, То, что он читал о Пауле Атрейдесе, подтверждало характеристику, данную сейчас Фарадном. Возможно, Фарадн, получивший воспитание Сардаукара, будет меньше колебаться, чем Атрейдесы, будучи поставленным перед необходимостью совершить жестокость. «Многие правили, не прибегая к таким тонкостям», — заметил Тиеканик. Принц удивленно воззрился на Башара. «Правили и потерпели поражение», — сказал принц после недолгого молчания. Тиеканик плотно сжал губы, поняв этот не слишком тонкий намек направления Шаддама. То было и поражение сардаукаров, и ни один из них не мог легко относиться к подобным напоминаниям. Фарадн снова заговорил. «Видите ли, Тиек, влияние планеты на подсознание массы обитателей никогда не оценивалось должным образом. Для того, чтобы нанести поражение Атрейдесам, надо понимать не только Каладан, но и Арракис. На одной планете мягкие условия, на другой жесткие. Эти условия приучают людей принимать столь же жесткие решения. То было уникальное событие, брак Атрейдеса и Фриманки. Если мы не поймем природу этого явления, то не сможем не только нанести им поражение, но даже приспособиться к ним». «Какое отношение имеют эти рассуждения к предложению Айдахо?» — ехидно поинтересовалась Винсицы. Фарадн с жалостью взглянул на мать. «Мы начнем поражать их, внеся смятение в их общество. Это очень мощное оружие, стресс-смятение. Очень важно также отсутствие стресса. Вы не заметили, каким образом Атрейдесам удалось успокоить нашу планету?» Тиеканик коротко кивнул в знак согласия. Это был хороший знак. Сардаукар не должен быть излишне мягким. Однако предложение Айдахо продолжало тревожить принца. «Пожалуй, нам стоит отклонить предложение», — сказал он. «Давайте не будем спешить», — предложила Винсиция. «У нас есть выбор. Наша задача — проанализировать весь спектр возможных решений. Мой сын прав. Нам нужно больше информации». Фарадан внимательно посмотрел на мать, стараясь оценить намерения и значение сказанных ею слов. «Но сможем ли мы понять, что нашли единственное верное решение?» — спросил он. До слуха Фарадна донесся кислый смешок Тиеканика. «Если бы спросили меня, то я бы сказал, что для нас дороги назад уже нет». Фарадан откинул голову и от души расхохотался. «У нас есть еще альтернативные решения, Тик. Когда дойдем до конца, то узнаем очень важные вещи». В нашу эпоху, когда средства транспорта способны перемещать человека в глубинах космоса, минуя временные измерения, когда другие транспортные средства способны с головокружительной скоростью перемещаться по кажущимся непроходимыми ландшафтам, странно даже думать о пеших путешествиях. Тем не менее, пешее передвижение остается главным на Арракисе. Этот факт можно отчасти объяснить привычным предпочтением, а отчасти теми непомерными требованиями, которые эта планета предъявляет к механическим средствам передвижения. В структуре Арракиса человеческая плоть остается самым долговечным и надежным источником хаджа. Вероятно, имплицитное осознание этого факта делает Арракис несравненным зеркалом человеческой души. Руководство по хаджу. Медленно и осторожно пробиралась Ганима к Табру, прячась в тени дюн и опускаясь на четвереньки в открытых местах. Она двигалась, обойдя поисковую группу, направившуюся к югу. Душа девочки была охвачена ужасом. Червь, пожравший тела тигров и лета, опасности, подстерегавшие ее на пути. Он ушел. Ее брат ушел. Ганима перестала плакать. В душе ее вскипела ярость. В этом она была чистокровной фрименкой, и это радовало ее. Ганима понимала отношение всех остальных к фрименам. Считалось, что у фрименов нет совести, что они потеряли ее, сжигаемые ненавистью к тем, кто вынудил их скитаться с планеты на планету. Конечно, это глупость. Только самые примитивные существа не имеют совести. У фрименов она была развита, может быть, даже больше, чем у других, и была направлена на процветание и благополучие собственного народа. Только чужакам фримены казались бессовестными и жестокими, так же, как и чужаки казались жестокими фриманам. Каждый фриман знал, что может совершить жестокость, и не испытывал по этому поводу чувства вины. Фримены не испытывали этого чувства, совершая такие поступки, которые вызывали угрызения совести у представителей других планет. Ритуалы сурового быта освобождали людей от чувства вины, и это было залогом самого существования, иначе фримены могли бы просто погибнуть. В глубине души они сознавали, что любое прегрешение можно, по крайней мере частично, оправдать обстоятельствами, слабостью власти или естественными дурными наклонностями, присущими всем людям, или невезением, которое любое чувствующее создание способно идентифицировать как столкновение между смертной плотью и внешним хаосом Вселенной. В этом контексте Ганима сознавала себя чистейшей фриманкой, несущей на себе отпечаток племенной жестокости. Нужна была только цель, и, естественно, этой целью был дом Каррино. О, как жаждала Ганима увидеть кровь Фарадна, текущую к ее ногам. У канала Ганиму никто не ждал. Мимо прошла и поисковая группа. Девочка по мосту пересекла канал и по высокой траве поползла к тайному лазу в Сиетч. Внезапно впереди вспыхнул свет, и Ганима стремительно распростерлась на земле, напряженно всматриваясь вперед сквозь стебли гигантской люцерны. Снаружи в потайной ход вошла женщина. При этом кто-то подготовил лаз так, как он и должен быть подготовлен. В тяжелые времена каждого пришельца приветствовали ярким светом, преследуя при этом двоякую цель – ослепить гостя и внимательно к нему присмотреться, прежде чем впустить. Однако это фрименское приветствие никогда не бывало таким явным. Не допускалось, чтобы свет был виден далеко в пустыне. Видимый свет означал, что сняты внешние заслоны стен. Ганиме стало горько от такого забвения правил безопасности Сиетчи. Пусть все видят даму в кружевной рубашке. Фонарь продолжал отбрасывать столб света к основанию скалы. Из темноты сада выскочила молоденькая девушка. В ее движениях сквозил испуг. Внутри прохода горел яркий свет, окруженный радужным ореолом, в котором кружились насекомые. Свет выхватывал из темноты две фигуры, мужскую и женскую. Мужчина и женщина, держась за руки, смотрели друг другу в глаза. Что-то в этой сцене было не так. Это были не любовники, улучившие момент для свидания. Слишком яркий свет горел в проходе. Парочка беседовала в проходе на фоне яркого света и была видна любому, кто мог бы оказаться поблизости. Мужчина то и дело высвобождал руку и показывал на лампы быстрыми и одновременно робкими движениями. Тишину нарушали лишь крики ночных животных, но Ганима отмела этот отвлекающий фактор. Кто эти двое и что они здесь делают? Движения мужчины были очень осторожны. Вот он обернулся. Отражение от платья женщины упало на его лицо. Красное лицо с большим угреватым носом. Ганима едва не задохнулась, узнав этого человека. Палимбаша, внук Наиба, чьи сыновья пали на службе у Атрейдесов. При движении одежда мужчины распахнулась, и Ганима увидела пояс, к которому был пристегнут прибор с кнопками и наборными дисками. Этот инструмент сработали или на Тлейлаксу, или на Иксиане. Скорее всего, это передатчик, с помощью которого управляют тиграми. Палимбаша. Это означает, что еще один Наиб переметнулся к дому Каррино. Но кто же тогда женщина? Впрочем, это не важно. Просто женщина, которую использовал Палимбаша. Невольно в голову Ганиме пришла афористическая мысль Бене Гессерит. Каждая планета, как и человек, проходит в жизни разные периоды. Наблюдая сейчас Палимбашу с женщиной-передатчиком и пугливыми движениями, Ганима отчетливо вспоминала этого человека. Палимбаша преподавал в Сиетче математику. Этот человек был, если можно так сказать, математическим грубияном. Он пытался объяснить феномен Муаддиба с точки зрения математики, но священники запретили ему заниматься этим. Это был раб мысли, и это порабощение можно было объяснить очень просто и исчерпывающе. Он переносил на явление техническое знание, но не переносил человеческие ценности. «Я могла бы заподозрить его и раньше», — подумала Ганима. «Признаки предательства были налицо». Девочка внезапно почувствовала прилив желчи. «Он убил моего брата!» Она силой заставила себя успокоиться. Полимбаша убьет и ее, если она попытается проскользнуть мимо него по проходу. Теперь стало ясно, почему столь нагло попран старинный фрименский обычай и проход освещен как ярмарка. В этом свете Полимбаша надеялся увидеть, не избежал ли кто-то из жертв смерти. «Должно быть, это самые ужасные часы в их жизни», — подумала Ганима. Теперь девочка могла объяснить движение мужчины. Он периодически со злостью нажимал на кнопки прибора. «Присутствие этой парочки многое», — сказала Ганиме. «Видимо, такие наблюдатели были выставлены во всех потайных проходах в Сиетч». В ноздри попала пыль, и Ганима почесала нос. Боль пульсировала в раненых ноге и руке. Пальцы онемели и по-прежнему ничего не чувствовали. Если придется пустить в ход нож, то надо будет работать левой рукой. Ганима подумала о пистолете, но характерный звук выстрела может привлечь нежеланных свидетелей. Надо искать другой выход. Полимбаша снова отвернулся. Его силуэт чернел на фоне яркого света. Женщина что-то говорила, внимательно осматривая ночную пустыню. В женщине чувствовалась сноровка и умение наблюдать ночь, пользуясь боковым зрением. Это был не просто полезный инструмент. Она тоже была частью обширного заговора. Ганима вспомнила и то, что Полимбаша прочили на пост правителя при регенте. Теперь ясно, что план заговорщиков просто грандиозен. У них масса сторонников даже здесь, в Табре. Ганима попыталась понять суть возникших проблем. Если удастся захватить живым хотя бы одного из этих двоих, то поплатятся и остальные. Посвистывание маленького ночного животного, подошедшего напиться к каналу, привлекло внимание Ганимы. Естественный звук, естественное явление. Память преодолела некий барьер молчания, и перед мысленным взором девочки возник образ жрицы Иовафа, плененной ассирийским царем Сеннахирибом. Память этой жрицы подсказала Ганиме, что надо делать. Полимбаша и эта женщина — просто дети, капризные и опасные. Они ничего не ведают об Иовафе и даже о той планете, на которой и Сеннахириб, и жрица давно обратились в прах. Если бы пришлось объяснять этой паре заговорщиков, что именно с ними произойдет, то пришлось бы говорить о том, что все началось здесь. И здесь же кончится. Перевернувшись на бок, Ганима извлекла из корзины фрим-пакет, достала из него трубку, из которой удалила длинный тонкий фильтр. Теперь это была тонкая полая трубка. Из набора Ганима достала иглу подходящего диаметра, вытащила из ножен отравленный клинок и погрузила острие иглы в тонкое отверстие на лезвии, куда был налит яд. Боль в правой руке тормозила работу. Ганима достала из набора марлевый шарик и воткнула в него основание иглы. Полученный снаряд она вставила в трубку. Получилось древнее оружие. Держа его на весу, Ганима осторожно подползла ближе к проходу, стараясь не шевелить стебли люцерны. Присмотревшись, девочка увидела, что вокруг парочки вьются сливовые мухи, большие охотники до человеческой плоти. Отравленная игла ударит незаметно, ее примут за укусившую муху. Осталось принять решение, кого из этих двоих убить, мужчину или женщину. Мюриз. Имя всплыло в памяти невольно и словно ниоткуда. Так звали эту женщину. Вспомнила Ганима и то, что о ней говорили. Это была одна из многочисленных дам, которые увивались вокруг Полимбаши, словно мухи вокруг свечки. С ней легко справиться, она слаба. Что ж, очень хорошо. Полимбаша выбрал себе сегодня неудачную компанию. Ганима набрала в легкие побольше воздуха, вставила трубку в рот и изо всех сил дунула, вызвав в памяти ощущение достославной жрицы Иовафа. Полимбаша ударил себя по щеке. На ладони осталось пятнышко крови. Иглы не было видно. Полимбаша отбросил ее движением руки. Женщина что-то сказала, и Полимбаша рассмеялся. Он все еще смеялся, когда ноги его стали подкашиваться, а сам он грузно повалился на пытавшуюся удержать его женщину. Она, все еще дрожа от напряжения, не давала упасть телу мужчины, когда рядом с ней появилась Ганима и приставила кончик ножа к спине женщины. «Не делай резких движений, Мюрис. Нож отравлен. Можешь отпустить Полимбашу. Он мертв», — произнесла Ганима, не повышая голоса.